Утро началось с солнечного луча, пробившегося сквозь штору прямо на глаза Вики. Просыпаться не хотелось, но было очень жарко от дыхания рыцаря в оголенное плечо, и немного тяжело, потому что тот не пожелал отпускать ее даже во сне. В остальном было хорошо и спокойно, ровно до того момента, пока створки тяжелых дверей спальни не распахнулись. «Госпожа Виктория», — раздался звонкий голосок ученицы-служанки, затем раздался не менее звонкий ойк, и мужчина, лежащий рядом, пришел в движение. «Сэр Роланд, вы тоже тут?» — привыкая стучать в дверь, Родерика, сев на кровати, сладко потянувшись, ничуть не смутившись своей наготы, зевнула Вика. «Он теперь тут частый гость. А тебе что, не спится?» «Доброе утро, Родерика», — сделал лицо кирпичом Роланд. «Раз Вика не смущается, то и он не должен». Рыцарь нашел в себе силы встать с кровати и начал бродить по комнате, собирая по полу свое исподнее. «И вам», — вякнула девчушка, прикрыв лицо ладонями и вовсю глазея на мужчину сквозь широкие прорехи меж пальцами. «Соберись, ученица», — усмехнулась Вика, сидя на кровати, натягивая на себя трусики. «Что ты здесь забыла, ни свет ни заря?» Родерика снова ойкнула, спалившись на горяченьком, и затараторила: «Так ведь полдень уже, их величество проснулись и позавтракали, требуют вас и сэра Роланда на совет». «Меня?» — удивился рыцарь. «Ладно, быстренько подготовь нам умыться, и мы придем». Вика уже успела впрыгнуть в скафандр, подготовленный заранее. Она так и не перестала носить его повседневно, слишком уж он был удобен. «В зал совета или в кабинет?» «Э, туда, где стол с картой королевств», — продолжала смущаться ученица. «Передай, что скоро будем», — ответил ей Роланд, тоже уже победивший свои кальсоны и сорочку. «Или тебе приказано проводить?» «Проводить», — изо всех сил стараясь не смотреть на рыцаря, ответила ведьмочка. «Ну, жди тогда, а мы в ванную». «Оба?» — удивился парень. «Можем и по очереди». В зале совета их действительно ждали и король, и архимаг. Пенять за опоздание им никто не стал, только поинтересовались у Родерики, в разных ли Вика и Роланд были спальнях, после чего чародей перекинул довольному королю увесистую золотую монету и вновь обратился к карте, теряя к присутствующим всякий интерес. «Ну что ж», — бодро начал король, будто не бухал всю ночь напролет, — «раз уж все собрались, то можно и начинать». «Все?» — удивился Роланд, оглядывая пустое помещение, в котором до их с Викой прихода было только двое. «Король подал идею и хочет услышать ваши предложения до того, как обсудит это в более широком кругу», — ответил чародей, не повернув головы от карты. Но взгляд рыцаря пробегает по спине волшебницы. «Я понимаю присутствие самой могучей чародейки в королевстве, но я простой боец, хоть и мастер». «Ошибки нет, Роланд», — по-отечески улыбнулся король. «Ты снова нужен мне, точнее, нам всем нужен такой, как ты». Вика удивилась такому поведению от короля. Тот и раньше проявлял к нему симпатию, но это уже переходило определенные границы. С другой стороны, Роланд был ему предан до смерти. На секунду Вике стало любопытно, что будет, если задать парню вопрос, он или я, но девушка, пусть и с трудом, поборола собственнические порывы. «Тогда чем я могу услужить вашему величеству?» — встала она рядом с парнем. «Подойдите ближе», — поманил король к карте. «Смотрите». Все четверо склонились над столом. Его величество взял изящную тоненькую указку, смотрящуюся в его лапе на удивление крошечной, и начал вещать. «Вот здесь мы, здесь проходит граница с лесами перворожденных, это так себя длинноухие ублюдки зовут. Если конкретнее, то это земли светлых, темные обитают сильно восточнее, не суть, они нам не нужны». Кончик указки переехал на соседнюю границу. «Тут начинаются степи Орды. Ну, все мы любим Орду, соваться туда незачем, так что мы просто восстановим приграничные крепости и до следующего нашествия. Про них тоже пока забываем. Просто имеем в виду, для общего понимания». Король обвел взглядом присутствующих, чтобы проследить, кто понял его мысль. Вика еще раз взглянула на карту, довольно примитивная и не слишком подробная, но, насколько она могла судить, масштабы выдержаны верно. Можно будет потом послать ласточку полетать вокруг города для составления детальной карты предместья и преподнести в дар. На большие, к сожалению, заряда дрона не хватит. Тем временем указка переместилась к противоположным границам. «Вот здесь начинаются земли королевства Один, а здесь начинается герцогство Крума. Дальше идут земли вольных городов. Я к тому веду, леди Виктория, что все это территории людей. Они прячутся за нами, как за щитом от степняков, и мне это, честно говоря, уже очень давно надоело. И надо признать, что без тебя, ведьма, Снесли бы степняки этот щит к чертям собачьим. А у них, вот здесь, указка постучала по территориям свободных городов. Выход к большой воде. В воде не очень много горы, как вследствие различных копий, у Крумы самые плодородные земли. И вы хотите, чтобы мы вам это все добыли? Проговорила свою догадку Вика. Честно сказать, этим предложением король ее разочаровал. Объединить. Поднял указку над картой. Под эгидой самого благородного короля и самой могучей волшебницы. Ну а если они еще и промеж собой объединятся, то вообще замечательно. Король самодовольно смерил глазами шокированных участников совещания. Но, оторопело протянул Роланд. Почему я? У вас ведь есть дети. Ага. У других королей, не сомневайся, тоже. И никто из нас не пойдет под руку чьего-то королевского сына. А как же вы? А кем же я? Ну такое предложение уже было однажды озвучено. Давно. Правда, но задумка приглянулась многим, развернул свою мысль его величество. Так король – это первый среди равных, а верховный король – первый среди первых, и он больше символ, нежели фигура, облеченная реальной властью. В то же время он мог бы следить, чтобы никто не зарвался и предлагать свои идеи, а править, ну скажем, погоду из каждого королевства, передвижной двор, как у первого Карла. «Что думаете, детки?» Вика почесала затылок. «Думаю, ваше величество еще не совсем протрезвел», выдала Вика, на что заработала осуждающий взгляд архимага и искренний смех короля. «Отдавать такую власть пришлой ведьме и совсем юному рыцарю. Вы же не думаете, что мы будем сидеть на попе ровно и изображать бурную деятельность?» Роланд удивленно уставился на девушку, а король довольно огладил бороду. «Уверен, что не будете, ни один, ни вторая», рассмеялся монарх. «Уж больно оба деятельные, но больше всего, ведьма, мне нравится твое «мы». Поэтому вы еще не распустили дворян по вотчинам, не разжимаете кулак», — понял Роланд. «Да, нужно посмотреть, как к этому отнесутся сначала здесь. Возможно, придется провести турнир, но ты выиграешь, я не сомневаюсь, с такой-то поддержкой. Впрочем, в других королевствах ты тоже выиграешь. И, здравствуй, трон, а ты, Виктория, встанешь рядом, или сядешь». Тут уж как тебе удобнее, с твоей силой вам никто не сможет указывать, а потом ты применишь свои знания во благо, тебе же есть чему нас научить. Глава 8. Хардланд из клана Золоторуких, чрезвычайный посол владыки всех гор поднялся с колена и поднял глаза на престол светлых эльфов, на котором сидела настоящая дива, увидеть которой он и не мечтал на своем веку, молодого короля. Конечно, обстоятельства смены власти были не столь благоприятны, но... Гномы привыкли иметь дело с тем, что дают. По правую руку от монарха стояла его единственная советница и одна из двух выживших родственниц, чародейка Альяна, силу которой гном, к своему счастью, имел удовольствие никогда в жизни не лицезреть. Ведьма была опасна, опытна и была старше самого Хардланда чуть ли не вдвое. Кроме того, в этой войне она лишилась всей своей семьи, и только поэтому вернулась в царский род. И ни одна глубинная тварь не решилась поведать послу, что за демоны сейчас правит бал в ее голове, а он, будучи, помимо прочего, проводником глубин, спрашивал. Но, увы, лишь одна глубинная змейка шепнула ему то, что он и так прекрасно знал. Солнечные эльфы злы. У посла вообще не было иллюзий насчет этих переговоров, но владыка не верит, что банальная смена поколений может хоть на градус повернуть тысячелетия эльфийской дипломатии, ибо чтят они древние договоры крепче новых, а новые заключать не стремятся, потому как и без того нормально. А посему, гномы, без какого-либо зазрения совести все те самые тысячелетия наживались на остроухих и в ус не дули. А войны были и раньше, и с темными, и между собой, и с людьми. Последних, кстати, оба племени вообще презирали за все на свете, так что уж из-за одного-то человека, который завтра от старости сдохнет, пыль точно не поднимется. В этом был искренне убежден владыка. В этом же ему вторили серебряные бороды из совета, и каждая мелкая вошь со двора повторяла эту мантру. А Хардланд, который очень не хотел быть послом, который просрет все на свете, и неоднократно докладывающий лично об изменившейся на корню ситуации, теперь отдувайся. И вот сейчас ему приходилось расплачиваться разом за свой длинный язык, и за свое безрассудство, и за идиотизм всех гор, которые вдруг решили, что светлые эльфы, самые древние жители Пангеи, сгинут так просто, что на их предсмертных хрипах можно будет в последний раз подзаработать. Глупый гном, и на кой ты передал слова того странного человека владыке? Вот молчал бы, так, глядишь, и за умного бы сошел. Но нет, разозлился. Оскорбился, возгордился. Значит, голос короля колоколом прозвенел по тронному залу. И это был далеко не тот нежный звон, что издают детские игрушки. Владыка всех гор требует от нас выдать ему оскорбившего ваш народ человека. Истинно так, ваше величество, подтвердил посол. В нашей беседе он недвусмысленно дал понять, что желает смерти и позора народу гномов. Эльфийский король озадаченно переглянулся со своей советницей, затем снова обратился к гному. «Посол, я не уверен, что сейчас мы говорим об одном и том же человеке. Более того, лично я знаком со всего одним представителем этого достойного племени». По залу пошли шепотки. Впервые эльф публично признал людской род достойным. Король подождал, пока шум утихнет, и продолжил. «Более того, если мы говорим об одном и том же человеке, то вынужден предположить досаднейшую ошибку. Как звали того, кто посмел оскорбить наших?» Деланно запнулся эльфийский монарх, гномов. «Он называет себя Стасом, повелителем движимой крепости». Повисла пауза. Король фыркнул. «Уверяю вас, он сам так себя не называет. Быть может, вы имели в виду Станислава, мага из пустошей, который, на своем пути из тех проклятых всеми богами мест, сделал так много добра для всего эльфийского народа, не попросив за это никакой награды, который доставил ко мне мою сестру и который сейчас доблестно сражается с идолопоклонниками Шилин под нашими знаменами». Гном скрипнул зубами, проклиная про себя все на свете, включая свою должность. «Это он, ваше величество, и я бы тоже усомнился в истинности обвинений, если бы не слышал лично слова, произнесенные этим человеком. Когда же он успел? Неужели на приеме по случаю освобождения Алефа?» «Да, король, и этому есть свидетели», нахмурилась чародейка за спиной своего племянника короля. «Э нет, мудрейшая, дабы оградить нас от шума празднества, я активировал полог тишины». Гном поджал губы, но борода скрыла это. «Я могу поклясться, клятвы гномов немного стоят в последнее время», перебила его чародейка. «Тетушка», картинно вскинулся король и даже обернулся в ее сторону, чуть ли не полностью перевалившись через трон. «Вставать, собственно, для этого он не стал. Зачем же так резко? Кроме того, наш дорогой Хардральд не имеет отношения к той неприятной ситуации с поставками». Король вновь угнездился на троне и недобро посмотрел на гнома сверху вниз. Он больше не улыбался. «Так ведь, посол, истинно так, ваше величество. Уверяю, что со своей стороны предпринял все возможные действия, чтобы эльфы все-таки получили заказанный груз, упустив при этом недели, за которые лишились тысяч жизней», припечатала советница. «И это было провалом. Эльфы ничего не ценят так, как свои незаслуженно длинные жизни. А еще при их восприятии времени они будут помнить это до тех пор, пока не состарится последний гном в этом поколении». «Полноте, тетушка, всему свое время», прервал молчание король Эриас, многообещающе смерив гнома взглядом. «Сейчас я отвечаю на вопросы. Так вот, Хардральд, передай владыке гор». На этих словах по залу вновь пробежали шепотки, а посол молниеносно опустил лицо в пол, чтобы никто не увидел, как болезненно он морщится. Когда эльфы говорили «владыка всех гор», они подтверждали право гномов называть своей землей любые горы. Тем самым они говорили, что им самим в горах не интересно, забирайте, они ваши. И да, на землях эльфов было множество гор, куда могли прийти гномы и начать там разработки, отдавая часть добытого эльфам за транзит грузов. Но не за пользование, и гномы нередко кривили душой, занижая добычи, на что длинноухие закрывали глаза. До сего дня самому владыке эта маленькая шпилька погоды не сделает и государству вреда не нанесет. Короне и в собственных горах есть чем поживиться. Но такой зарубежной разработкой охотно пользовались кланы, и золоторукие тоже. Тем временем король, дав гному помучиться, продолжил. «Передайте владыке гор, что я не могу выдать человека, который не является моим подданным, опираясь на слова, которые никто не слышал. Или ты желаешь обнародовать детали вашей с человеком беседы?» Улыбнулась советница так, что спина гнома покрылась холодной испариной. В глазах древней ведьмы читалось одно: «Давай, сделай это». Но гном не желал, ибо сам позволил себе достаточно фривольный тон. И теперь он знал, что купол, на который он так надеялся, не был для нее преградой. Но признавать это она не спешила. «Не стоит», — посол скривился. «Я прошу прощения, что отнял у вашего величества время. Позвольте мне удалиться для консультации с владыкой». «Иди, гном, и напомни ему, что союзы ценны, только когда они ценятся всеми сторонами их заключившими». Совсем молодой по местным меркам темный эльф, что-то между Сильвой и ее братцем, 75-80, как уже научился определять Вик, чувствовал себя очень неуютно. Прямо сейчас на него смотрел убийца богов, аватар Санцелика Изанны, и командующий передовым корпусом светлых, а привела его к ним сама темная ночь. Притом встретился он с нами куда раньше, чем планировал. Собственно, ни он, ни трое его сопровождающих вообще оставлять основные силы и нести послание светлым не планировали, но сначала у них случилась ротан со своим приказом, а потом и я на них упал откуда-то сверху. А потом выясняется, что ходить далеко вовсе и не нужно, ибо мы плетемся за ними хвостом примерно в полудни пути, если не торопиться, а то можно ведь и за полчаса расстояние сократить, если очень-очень нужно, и эскорт украдущейся армии заставляет задаваться определенного рода вопросами. Собственно, свалилась на них моя эльфийка не откуда-то, за ними и ходила, чтобы с посланием ненароком не промахнулись, учитывая, что преследовали мы их откровенно малыми силами, то вполне могли. Армия и корабль двинулись по маршруту с минимальной скоростью, чтобы ни у кого не возникло вопросов, из разряда почему они остались в пустом городе так надолго, ну а с нами пошли только те, кто мог навести на поле боя реальную суету. Два десятка мастеров, столько же магов и лекарей, которым не нужно будет отвлекаться на союзную массовку и столько же моих сборщиков, с навешанными на них тубусами ракет, и еще троих приспособили под мобильный склад. Так что да, увидеть такой эскорт парнишка явно не ожидал. Кар из клана Тангару, полагаю, осведомился я. Да, сэр, осторожно подтвердил темный. Ротан послала меня, чтобы передать послание. В подтверждение своих слов парень достал откуда-то из-под подкладки запечатанное письмо и протянул вперед. Пакетом сразу завладела я и, пробежав по строкам, удовлетворенно хмыкнула. После чего бумага перекочевала уже ко мне. Чтобы взять текст в руку, выхожу из скафандра. Тот немедленно закрывается за мной и переходит в режим часового, водя стволом пулемета поверх наших голов по окрестным кустам. Она на это коленки корябала, удивился я тому, как у трехсотлетней главы клана туда-сюда скачут строчки. Не, это, как ты бы назвал, фирменный стиль. Дай ей идеальный стол и лучшее перо, она сможет еще корявее. Тихо смеется лучница. Зато даже шифровать не нужно. Ни один здравомыслящий эльф, не посвященный в эту маленькую тайну большой и страшной Ротангару в жизни, не поверит, что писала она сама. Разобрать эти каракули было решительно невозможно, хотя писать и читать на местном эльфийском я учусь. Сдавшись, передал этот, с позволения сказать, документ, дальше по эстафете, и настала очередь хмуриться уже золотого быка. Тот посверлил лист и передал Сильве. Та, едва прикоснувшись к тексту, начала глупо хихикать. «Ладно, давай ты». Вырываю письмо из трясущихся рук принцессы и возвращаю сильно смущенному Кару. Тот победил почерк своей родственницы на удивление быстро и вновь поднял на нас глаза. Здесь говорится, что она предупреждает вас, что предупредила аватар Гора о том, что они с сестрой обманом лишили вас тысячного полка предателей и попросит их помощи в уничтожении или пленении такого количества воинов. На что аватар отправил ей в помощь на казнь своих самых лучших воинов и жрецов, что посвятит эту жертву Шилин, но сам Занон покинуть не может, а ей велит вести эту толпу овец к замку Молду, куда немедленно выдвигаются его силы. В свою очередь она просит вас помочь им выстоять в этом капкане, и их союзники по заговору пока смешаются с гарнизоном замка. Самому эльфийскому братику прочитанное не нравится больше всех. Он поджал губы и непроизвольно заиграл желваками. «Сэр, позвольте мне немедленно вернуться к своим. Я должен быть там, когда начнется битва. Погоди, дай подумать». Не сговариваясь, вчетвером встаем в круг и начинаем шушукаться. «Это что получается? Они идут в засаду, которую сами и попросили выставить», — удивилась Сильва. «При том, что сами надеются застать эту засаду врасплох своей засадой», — подтвердила я, — «ударит по атакующим с двух сторон. Но мы уверены, что союзники уже предали их, и в замке будет своя засада». Поймал кулак в ладонь Астон Золотой Бык. «И это все может оказаться одной большой засадой уже на нас», — резюмирую я. «Так и хочется посыпать получившийся бульон парочкой аватаров сверху. Вик, нужна карта. Слово дня сегодня – засада». Пока мы проникались глубиной мысли темноэльфийской тактики, скафандр отвлекся от охраны и обороны, сделал пару шагов, разместившись за нашими спинами, и высветил проектором часть местности. «Кар, подойди, пожалуйста», – попросил я темного паренька. Лучник встрепенулся и осторожно присоединился к нашему кружку. Покажи, где здесь тот замок. Надо прикинуть, что там по местности, когда там соберется вся наша развеселая компания. Потребовалось какое-то время, чтобы парень освоился с картой, но относительно немного. Уже через 5 минут он бодро свайпал пальцем по изображению, приближал, отдалял и не забывал комментировать окружающий ландшафт. Сестрички Тан вели армию, забрав сильно на восток, вообще уводя народ с основных маршрутов и населенных пунктов. Шли низинами, руслами рек и козьими тропами к горному массиву, к которому нам вообще никаким боком было не надо. Местность, надо сказать, специфическая. Способных послужить маскировкой зарослей нет как вида на всем протяжении пути, так что скрыть засаду от взгляда сверху не магическим способом просто невозможно, зато возвышенности, хоть отбавляй, ибо горы и ущелья. Сам же замок был вырезан из огромной скалы, словно волнорез, разделяющий ущелье, в котором как раз у его подножья сходятся 3 широченные тропы. Одна, ближняя к нам, приходит из равнин, вторая уходит дальше в горы, а третья через пару километров тонет в лесном массиве. Притом ширину дорог можно было мерить футбольными полями, а стены у границ ущелья были почти отвесные. Ну и да, архитектура темных в этом конкретном замке оказалась на удивление массивной и брутальной. Толщина стен и размер зубьев на почти 30-метровой высоте от уровня грунта даже на световой миниатюре внушали уважение. А цепи, поднимающие циклопических размеров подъемный мост, были звеньями чуть ли не втрое больше колеса моего автодома. «Это сколько же в нем гарнизона?» – подивился я. 1500, ответил светлый генерал, но ради такого дела его могли усилить втрое. За стенами замка скрыт целый город, а за ним почти прямой тракт до самой столицы. Эти скалы раньше служили щитом от горных чудовищ, так что на стенах достаточно драконобойных баллист, под стать тем, что создаешь для нас ты. Крепкий орешек гномы возвели почти 800 лет назад. Я бы обошел его с востока и не трогал бы до самого падения столицы, но, видно, не судьба. Там будет последняя битва, не своим голосом промолвила Сильвана, приковав к себе взгляды всех собравшихся. Кар, каким-то чудом очутившийся рядом с ней, отшатнулся в суеверном ужасе, потому как подле него стояла уже не взбалмошная принцесса, а полноценный аватар. Тело принцессы сияло внутренним светом, вместо глаз из-под век горело золотое пламя, заплетенные в косу ранее волосы расплелись и колыхались на неощутимом ветру, а воздух вокруг наполнился запахом цветов и винограда. Санцеликая, тут же грохнулся на одно колено золотой бык. «Встань, генерал, нет времени на преклонение». Пламенный взгляд переместился на покрывшегося испариной темного. «Юноша, не бойся, ты все делал и делаешь правильно. Продолжай слушать сердце и однажды приведешь оба народа к величию, что затмит чудеса прошлого, если не оступишься на этом пути. Странник, это уже мне. Мне непривычно просить, как и претит приказывать, и не нужно, я сделаю то, что должно, и мы все вовеки тебе благодарны. Изгнанница, я рада, что твой голод утих, в грядущей битве ты утолишь и жажду». Я на это поджала губы и молча кивнула. Богиня обратила свой взор на карту. Сейчас вокруг замка, мол, сгущаются тучи, десятки вероятностей сойдутся у его стен в ближайшие дни и оборвутся. Ваша проницательность уже взяла верх над темным коварством, а служители Шилин и прочие глупцы перехитрили сами себя. За это вы будете вознаграждены, но в грядущем бою вам потребуются все ваши силы, и я буду там. А пока, благословляю вас. Миг, вспышка света, и на месте богини остается лишь удивленно хлопающая глазками Сильва. А все эльфы вокруг меня и мастера поодаль осматривают себя и провожают глазами быстро гаснущие искорки божественной магии. Прислушался к ощущениям внутри. Хорошо. Такое чувство, что целый день провел в спа-салоне, а не шагал в бронескафандре по самым живописным местам Пангеи. Исчезла не только усталость, но и осевшая на нас за время дороги пыль. Даже скафандр сиял, как начищенный пятак. Не удержался, закрыл глаза и шумно втянул носом быстро тающую на ветру свежесть. А как открыл глаза, понял, что моему примеру последовали вообще все, на кого хватало глаз. «Ну так мы победим», — подала голос одна из ошарашенных темных эльфиек, бывших в сопровождении Укара. На них сила санцеликой тоже подействовала. «Если приложим все силы», — подала голос не менее удивленная от происходящего принцесса. «И мы приложим», — хлопнул себя ладонью по груди Астон. «Вот только все силы идут немного в другую сторону», — охладила пыл командующего я. «И ведь верно, вряд ли этот небольшой, но гордый отряд можно назвать всеми нашими силами. Что ни говори, Основной кулак прямо сейчас движется напрямик, и расстояние между нами увеличивается с каждым часом. Сколько времени нам потребуется дойти до ущелья? Спрашиваю у командующего. За 3-4 дня добежим. Но толку? Засаду? Нервный смешок. Там ставить негде. Сестры Тангару приведут бойцов под стены через неделю. Наша армия может успеть туда вместе с темными. Но это бейсболист, ускоренным маршем, рискуя нарваться на все возможные проблемы на вражеской территории, а без осадного оружия под стенами делать нечего. Тем более, что мы ничего не знаем о численности лояльных Тангару сил, не предавший их альянс. Ракеты на твоих муравьях могут пробить брешь в такой стене, даже если и да, я предпочел бы распорядиться ими более целесообразно. Например, навести их на лицо аватару. Ага, кроме того, ракет мало и неизвестно сколько залпов роботы успеют сделать прежде, чем их накроют магией. Все-таки это оружие уже известно культистам. Твой корабль, Вик, ориентировочное время прибытия, 5 дней, 2 часа 34 минуты. При средней скорости по пересеченной местности 8 км в час без грузовых платформ и учета сложности рельефа. Требуется пилот или консультант для выбора более оптимального маршрута. Я тут же повернулась ко мне и выдала. Иди, ты успеешь встретиться с кораблем на полдороге и вернуться до начала сражения. А сборщики? Даже если я и передам управление тебе, ты максимум сможешь поставить их где-то здесь и заставить стрелять куда-то туда. И именно в этом-то и была главная проблема. Без корабля основное управление роботами Вик осуществлял через ретранслятор, скафандр. Так что, если я уйду слишком далеко, они быстро превратятся в болванов уровня Boston Dynamics. Собирать руду все еще смогут, но я не для этого их ракетами снаряжал. В теории можно было попробовать осуществлять управление через ласточек, но в таком случае отупеют еще и они, а без разведки отряду придется обходиться только своими силами. На краткий миг в голове промелькнула мысль сбросить на замок нейтрализующий мореман и маяк, чтобы вылезшие из промежутка твари сделали за нас всю грязную работу. Глаза Сильвы тут же метнули в меня укоризненный божественный взор, так что мысль даже не задержалась. В любом случае, у нас было время для подготовки в этот раз, пусть и впритык, но оно было. «Я смогу», — выдала вдруг Сильва, видимо, посовещавшаяся с Санцеликой. «Я приведу войско, прямо к замку, мол, в назначенный час». «Как?» — подивился Астон. «Не знаю, но Изанна сказала, поможет». «Я побежала, и Вика по дороге встречу». Принцесса схватила лук и действительно собралась бежать вот прямо сейчас. «Стоять!» — одновременно рявкнули на нее я и Астон. «Ну чего каждая минутка на счету? Охрану возьми, четверых, не надо, а, их!» Суетно замахала девушка руками и рассыпалась золотыми искрами, заставив Астона схватиться за сердце. Несчастный генерал ринулся на место, где она только что стояла и принялся ворошить землю, где она только что стояла. «Все в порядке», — неожиданно отозвался скафандр голосом Сильвы. «Я внутри корабля, Вик, привет, подтверждаю». Принцесса Сильвана каким-то образом перенеслась в мою основную платформу в головной вагон на капитанский мостик. Повреждений корпуса нет, состояние принцессы нормальное, пульс учащенный, вновь заговорил скаф, но уже голосом Вика. Бледный генерал сделал глубокий вздох облегчения. «Отправь магическую птицу, немедленно», — яростно рыкнул он, тяжело дыша. Успокоился полководец только, когда магический вестник от Сильвы опустился к нему на руку. «Я сейчас к вашему заместителю, генерал, будем готовиться, а вы идите, Вик сам доедет, я знаю, что делаю, мне подсказывают». «А нам подсказку можно?» — с надеждой поинтересовался я. «Благословение — это хорошо, но намекнуть на то, к чему готовиться, было бы неплохо». «Нет, тогда все изменится, это уже через скафандр, посланник Сильвы так отвечать не умеет». «А тебе, значит, можно?» «Я аккуратненько, и мне тоже ничего не говорят, кроме того, что сделать нужно». «Все, побежала». Засим связь оборвалась, оставив нас недоуменно переглядываться друг с другом. «А нам что делать?» — вымученно вопросил Кар, чья команда сгрудилась за его не такой уж и широкой спиной. «С нами пойдете? Чего еще вам делать?» Тут же нашелся Астон и тут же перешел на командный тон. «От ночных дежурств вас освободим. После отбоя спать, по лагерю не шататься, на связь с родней и друзьями не выходить никаким образом и не отставать. Всем все ясно». Темные дисциплинированно вытянулись во фронт и выразили полное и безоговорочное согласие с таким порядком вещей. А потом мы снова двинулись в путь, с прежней скоростью, на том же отдалении. А что нам еще оставалось? Это основным силам надо было спешить. Мы-то, считай, уже на месте. Всего-то 700 километров в одну сторону. Не тысяча же. Глава 9. Вопреки всем прогнозам, Сильва армию не прислала ни на третий день, ни на пятый. И это немного напрягало. Корабль тоже на горизонте не появлялся, но тут проще. Я уже вновь ощущал его полноценной частью своего тела, а при желании мог безо всякого временного лага запросить его координаты и получить доступ ко всей входящей информации. Что же касается нашей армии союзных темных под руководством сестричек Тан, до замка они добрались, но внутрь, понятное дело, никого не впустили. Опять же кроме сестричек, но те быстро вылетели оттуда и расположились на постой вместе с воинством. Насколько я мог судить, о плане выставить их в качестве наживки, сопротивленцы знали, а когда Кар добрался до своих, даже немного подуспокоились и принялись максимально ненавязчиво готовить хоть какую-то оборону, хотя расположение у всех на виду оставляло им мало шансов. Впрочем, опаздывали не только наши светлые друзья, но и темные враги. Гарнизон замка Молду был на низком старте и не начал бойню только потому, что ждал прибытия жрецов, которых жители города в горе боялись куда больше, чем даже светлых. Причиной этого страха была опять же в край задолбавшая меня Шилин и ее, с позволения сказать, милость, которой теперь на всех явно не хватало, и за нее началась грызня уже среди высших иерархов этой проклятой церкви. Одни обвиняли других в сомнении и массовом отречении, а другие валили на первых вину за тотальный разгром на полях сражения и потери территорий. Колосс на глиняных ногах уже рушился и, если так подумать, то сестрички были слишком оптимистичны в своих прогнозах. Уйди мы с Я сейчас, ничего бы уже не изменилось. Да, светлым было бы сложнее, но уже в последних битвах я принимал участие исключительно в качестве поддержки, обеспечивая основные силы расходниками и ремонтом, а подставлять свою широкую бронированную грудь приходилось все реже. Соломинка уже переломила хребет верблюду, точнее, головогрудь пауку. Ну сотворили бы они здесь тысячную гекатомбу. А дальше что, такое уже не замажешь. Даже темные взбунтуются, поняв, что культистам все равно, кого приносить в жертву, а паучихе и ее выводку, кого жрать. Кроме того, светлые, да и сопротивленцы темные становились сильнее от битвы к битве. Взять, например, того же Кара, младшего братика Ротангару. На момент нашей первой встречи он мало что из себя представлял в магическом плане, но битвы буквально закалили его до уровня учеников Я, а те были довольно весомой силой. И так было с каждым и светлым, и с темным. Прогресс, конечно, был не всегда такой, как у Кара, но он был. С мастерами в этом плане было сложнее. Я не мог сказать по энергетическим диаграммам, выросли они или нет, хотя Вик периодически проверял каждого, но оно и было понятно, каждый последующий левелап все меньше влияет на получившийся билд. И простят мне маги такую аналогию. Сам феномен местной прокачки меня касался мало, так как по заверениям Вика, я не качался в боях, а со временем выходил на пик. Где этот самый пик, Искин прогнозировать даже не пытался, но уровень моей приемистости маны для наглядности в числовые значения все-таки вывел. Смысла они под собой имели мало, так как само понятие применяемого скилла или мастерства, по-местному, было очень сильно размыто. Так та же я на одну и ту же стрелу гнева ситуативно могла потратить и 1000 единиц, и 2,5, при общем оценочном потолке в 28 тысяч. Притом, исчерпав себя до нуля, могла еще откуда-то наскрести на что-нибудь особо забористое. И да, ее рост из всех знакомых мне эльфов был самым значительным. Круче в этом плане была только Сильва, но она... читер, скарифонившаяся с божеством, в ее данных все неправда и каждое значение прыгает от ситуации. Впрочем, если отвлечься от этой пигалицы и вернуться к размышлениям о тщетности выражения магии в числовых значениях, то нередки были случаи, когда заклинания срывались в дикий перерасход, а то и в пшик даже у отдохнувших магов с полным резервом. У воинов-мастеров осечки были не такими явными, но повторить один и тот же прием с тем же самым эффектом они могли только в идеальных условиях полигона. Опять же, следить за расходом маны операторы могли, опираясь исключительно на собственные ощущения. И да, 4-6 тысяч было средним показателем значения приемистости маны в теле рядового воина-эльфа. У ополченца и того ниже, но таких среди нашего экспедиционного корпуса уже не было. К чему я все это? А ни к чему. Мозги занять. Наш основной отряд залег вне поля зрения часовых замка Мол и приводил себя в боеспособное состояние. Я разогнал ласточек изучать будущее поле боя, а сам перенаправил высотного дрона-разведчика на поиски приближающейся карательной армии. И он, кстати, ее засек. Стало понятно, почему Санцеликая заикнулась про последнюю битву. В дне пути от замка крепости пыль поднимала армия в 5000 солдат, не меньше. И гнали они перед собой примерно столько же арахнидов. Попытался направить ласточек посмотреть поближе, но их то ли сбили, то ли культисты научились в постановку помех. В общем, два десятка дронов в минус и почти полная неизвестность. Высотный дрон спасал, но ему то и дело приходилось разворачиваться, так что на точные данные можно было не рассчитывать. Одно было ясно, аватары шли вместе с армией, и их было явно больше одного. Не только мы настроились на последнюю битву. С точки зрения разведки с замком было проще. На стенах усиленные патрули, дежурки переполнены отрядами быстрого реагирования. На баллистах круглосуточно сменяются расчеты, состоящие из гномов. Точнее, стрелки там были все-таки темные, а вот вся обслуга поголовно из не очень высоких, бородатых парней с широкими плечами под массивными наплечниками. Золотой бык сильно матерился, увидев это предательство. Наверняка уже доложил королю Эриасу. Но гномы были не только там. Прямо за вратами сидела самая настоящая черепаха, состоящая где-то из 300 бородачей в панцирной броне, с ростовыми щитами, пилумами и булавами. Гербы на броне не оставляли никаких сомнений в том, какую сторону выбрали пещерники, даже не интересовался, правда ли они живут в пещерах, если честно. Это ведь граница с землями гномов, поинтересовался я у Я. Предположение было вызвано тем, что коротышки уже были в крепости, а основные силы вроде бы легитимной армии темных, еще нет. Все горы по древнему договору принадлежат гномам. Пропыхтела моя эльфийка, даже не оборачиваясь, настолько была занята. В этих горах западнее вдоль всего хребта понатыканы заставы. Они охраняют королевские выработки от диких племен быкоглавов и троллей. Прямо сейчас мы с Я были на одной из возвышенностей с противоположной стороны от захода вражеской армии. Мы здесь были не просто так. С нами на гору вскарабкался один из роботов-сборщиков, который Я приспособил под склад. Правда, нес он на себе помимо аккумуляторов для моей брони всего лишь одну единицу оружия. Почти точную копию той самой снайперской винтовки «Длинный лук», правда, не той версии, из которой я снесла башку первому аватару еще в пустошах, а более распространенной, той, что стреляет длинными вольфрамовыми болтами. Сейчас девушка самозабвенно собирала станину. Противооткатные упоры уже завернулись в камни на метр вглубь, так что теперь разведчица подгоняла регулировочные болты шестигранником, иногда поглядывая в прицел. Но дело в том, что эти горы – единственное место на много сотен лиг вглубь наших земель, где можно организовать нормальную оборону. Дальше до самого занатянется тракт, вдоль которого расположены ответвления к нескольким клановым городам, которые держат вокруг себя довольно большие вотчины и не пускают на свою территорию чужаков. Кто-то продает лес, кто-то держит паучьи фермы, иные живут с охотничьих угодий. Они и снабжают городок, укрывшийся за замком, но сами из себя серьезной угрозы не представляют. Эдакое мягкое мясо под непробиваемым панцирем. И там нет достойных мастеров, в достаточном количестве никогда не было. Всех самых перспективных забирает Зан. Там самая большая банка с пауками, которая время от времени трясет сама себя. Там представительства всех кланов буквально сидят друг на друге и стараются выдавить соседа из города или из этой жизни вообще. Редко бывает, когда кто-то из самых опытных и уже наигравшихся уходит из Зана добровольно. Большинство известных мне уже убили те же жрецы. С возрастом темные эльфы становятся менее агрессивными, усмехнулся я. Не знаю, мне еще рано об этом думать. Усмехнулась я, повернувшись ко мне. Но все эти интриги осточертели почти сразу, как только я встретила Сарефа. Поэтому я и спряталась за его спиной от больших игрищ. Осталась капитаном-инструктором и думала, что все у меня будет хорошо. Я дура, да, пожимаю плечами. Не мне тебя судить, сам такой же. Ты, да судя по твоим оговоркам, ты всю жизнь сражаешься. Возмутилась лучница, удивленно поворачиваясь ко мне. Ага, как и всякое загнанное в угол животное. Усмешка получилась горькой. Я не лидер, я ведомый. И то, что мне сейчас приходится навязывать свою волю вашим народам, лишь следствие того, что решения, которые могут предложить воюющие стороны, меня не устраивают. И они совершенно точно в дальней перспективе не понравятся никому из выживших. С одной стороны геноцид светлых, а потом продолжение войны по всей Пангее, с перспективой образования новой пустоши, а с другой, ну либо отложенный геноцид светлых, либо геноцид темных. А я, между прочим, не люблю геноцид. У вас здесь такие территории и такая плотность населения, что можно еще лет 400 не воевать, и мир этот мне все еще нужен, я в нем жить собираюсь, по возможности с тобой. По возможности, я в любом случае не стану удерживать тебя силой. Выставил я ладони перед собой в защитном жесте, пытаясь дать понять, что я ее не гоню. Будь со мной столько, сколько сама захочешь. Ты уже часть моего корабля, я знаю. Улыбнулась мне я и вновь повернулась к винтовке. На какое-то время воцарилось молчание. Ну слава высшим силам, вы закончили уже ворковать, я уж думала, захлебнусь этой патокой. Возвестила о своем присутствии Ро. Вы поменялись прическами, Ми, деланно удивился я. В прошлую нашу встречу быковала в основном блондинка. Суровая Ро шла на меня так, будто собиралась вбить в землю по самые ноздри. Это было бы даже угрожающе, если бы я не был в своем скафандре и не смотрел на нее сверху вниз. Ты зачем вернул пацана обратно? Вкратчиво поинтересовалась воительница. Затем, что я ему не нянька. Он принял решение быть с теми, кто ему доверился, и я его уважаю. А что не так? Деланно удивился я. Неужели ты хочешь сказать, что привела 1000 своих сородичей на убой и решила вытащить из этого капкана своего братца? Ротан утробно рыкнула, сжала кулаки и, не сумев просверлить в визоре моего шлема дырку, взглядом отвела глаза. План накрылся. Пока мы были у тебя, наши дорогие союзнички вцепились друг другу в глотки и побежали к жрецам, а те, что остались верны, пришли в Молду и охренели от того, сколько там сейчас народу. В замке 5000 солдат и ополченцев, у врат постоянно дежурит гномий Хирт, а наших, дай боги, эльфов 700. Ротан тяжело вздохнула и выдала через силу. Уходите. Ваш отряд силен, но сделать вы здесь ничего не сможете. А вы, вопросила я, а они, попытаемся убедить Кахана в своей лояльности. Скривилась Ро. Возможно, нам с Ми придется немного поунижаться, Кахан. Тут же навострила ушки я. В твоем списке, сориентировался я, почетное третье место. Жрец, скорее, хромовник, верткий ублюдок, но, думаю, я его достану. А давай не на этой неделе, а, вклинилась в наше выяснение деталей Ро. То ли ей без Ми было некомфортно, то ли просто неделька выдалась тяжелая. Я для чего вас предупредить пришла? Отойдите, если вас рядом не будет, наши шансы будут выше. Их всего 1000. Она не знает. Поняла я, не знаю что, вновь запускаю голографический проектор с картой, на котором схематично изображена общая диспозиция. Темная залипает на карту, ее красные глаза судорожно бегают от маркера к маркеру. Бронзовая кожа стремительно бледнеет. Эту ораву пауков, когда она придет сюда, в любом случае нужно будет покормить перед обратной дорогой. Спокойно заметила я. Скажи, насколько в крепости лояльный жрецам гарнизон? Они преданы Зану. Весь замок заставлен алтарями. Весь скот перед тем, как употребить в пищу, забивают на жертвенниках. Часто на них оказываются и нарушители дисциплины. Солдаты закошмарены, но метка Шилин не спадает ни на мгновение. Она дает им силу и уверенность, что они все делают правильно. Командиры уже начали изменяться внешне. У жрецов поголовно уже по 6 глаз. Офицеры и солдаты хвастаются хитиновыми пластинами. Херово. А городок под замком? Многие ушли просить убежище у клановых. Пока шум не утихнет. Гномы матерятся, но им по большому счету плевать, пока есть эль в бочках и мясо в тарелках. Их милость Шилин не коснулась. Мы с Я взяли паузу на обдумать услышанное. Демоны, что же делать? Не сдержалась Ротан, пожирая карту глазами. А что тут, лять, еще можно сделать? Вляпались сестрички не по-детски. Впрочем, у них-то, может, сил уйти как раз и хватит. Вы с Ми и Каром уйти сможете? Тихо спрашиваю я, открыв полумаску шлема. Куда? Обратно в клан, так их тоже скоро вырежут. Пангея большая. Пожала плечами я. Предлагаешь разбежаться по кустам, как оборотни? Скривилась Тангару. А что оборотни? Удивилась я. А нету их, слиняли. Все. Сразу после поражения у Алефа, побросали свои логово, обратились, помахали хвостами на прощание и хрен кто их теперь догонит. Говорят, их видели в степях на севере. Ай да безымянный, ай да сукин сын. Почему-то почти уверен, что это все благодаря тому, что он приютил волчий выводок в Белой крепости. Даже интересно, он хоть сподобился новые жил-ячейки выстроить или в уже готовые казармы всех штабелями утрамбовал? А то мне не нужны последователи, мне не нужны последователи. Трепло, а не бог. Стрельнул глазами в сторону я, Та ответила понимающей ухмылкой. Видно, тоже пришла к подобным выводам. Ну ладно, хоть у кого-то инстинкт самосохранения взыграл. Армия такими темпами придет завтра на во второй половине дня. Тяжело вздохнул я. Видит боги, я не хотел выпускать этого демона в сей чудесный наивный мир. Постарайся вывести всех своих из замка к утру. И начинайте двигаться в нашу сторону. Попрошу золотого быка прикрыть вас щитами. Вы не уйдете? Искренне удивилась Ро. Нет, кровожадно усмехнулась я. У меня тут кое-какие дела. К тому же Санцеликая всерьез вознамерилась помериться силами с паучихой. Добавил я. Какой смысл Юлите секретничать, если файт анонсирован аж на самом верху? Так что если вы обе все же не передумаете сражаться за свое будущее, сделайте, как я сказал. Ротан переваривала поступившую информацию аж целую минуту. «Будь, по-твоему, человек, мы будем сражаться». Сказав это, Ро кивнула мне, и я и пружинисто побежала куда-то в сторону, а потом и вовсе исчезла из виду, заставив Вика сделать дополнительную запись в ее личном деле о том, что она тоже может в маскировку. «Мне нужно на корабль». Повернулся я к я. Вик нашел подходящее место вон в той расщелине. «Указываю девушке направление. Надо посмотреть самому и кое-что напечатать. Прогуляемся, иди». Покачала головой я. «Я покараулю тут. Если начнет происходить что-то странное, дам знать». «Хорошо, удачи». Повернулся и с места набрал приличную скорость. Попутно набрал Сильву, который Вик во время ее кратковременного визита выдал коммуникатор. «Веселье начнется завтра в полдень. У тебя как?» Сильвана ответила усталым голосом, но твердо и уверенно. «Почти закончила. Мы будем вовремя». Глава 10. Все началось постепенно, в предрассветной тьме, когда первые лучи солнца только лизнули вершины окрестных гор. Сначала я подала знак, потом Вик отрапортовал о нескольких взрывах внутри замка, а потом со стен на едва успевшие возвести защитные купола лагерь сопротивленцев посыпались стрелы. Обычные и с эффектами они, не нанося вреда, но неумолимо ссаживали защиту. Затем на стенах началась какая-то возня, загорелось несколько драконобойных баллист и поток стрел почти полностью прекратился. Со стен в нескольких десятков мест слетели веревки и по ним по одному и группами стали спускаться темные. Кому-то это было даже не нужно, они вонзали кинжалы прямо в камень и пороли швы в камне, как нож в масле. Кто-то просто спрыгивал, кому-то удавалось спланировать, а многие превратились в быстро ползущие по стене дымные следы. Кого-то сбивали, кто-то падал и разбивался о скалы, кого-то догоняли магические снаряды со стен или камни, но из лагеря по ним не бил никто. Пенять сестричкам Тан за то, что начали раньше оговоренного срока, было бессмысленно. Причин могло быть слишком много за раз. Их могли раскрыть, самые трусливые могли не утерпеть. Те, кто вел за ними наблюдение, могли посчитать, что надо вырезать внутреннюю угрозу. Какая разница? Стоило последнему из заговорщиков достичь лагеря, сопротивленцы медленно, стараясь не снижать уровня защиты, стали отступать в нашу сторону. С моей стороны в их сторону выдвинулись танки. Оба. В их задачу входило доехать до определенного участка, за который зайдут отступающие и отсечь преследование пулеметным огнем и проследовать за отступающими. Там подтянутся светлые мастера и уже совместными усилиями они по старой памяти возведут временный оборонительный рубеж, где мы и будем сдерживать силы культистов, пока Сильва не приведет основные силы. Как она это сделает, я до сих пор не знал. На вопрос золотого быка принцесса Аватар попросила его верить в то, что они придут, и они по-любому придут. Хотя армии не было видно даже на высотных снимках. Мимоходом отдал приказ сборщикам начать минометный обстрел замка, чтобы немного поубавить пыл стрелкам на стенах, а то они вдруг решили, что им снова можно стрелять. Секунд 10 они безнаказанно бомбардировали ренегатов, а потом между зубцами расцвели огненные цветы. Бесшумные минометы, зло, если они не на твоей стороне. Хотя что-то они все-таки заметили, и мины кое-где взорвались куда раньше, чем следовало. Но ничего страшного в этом для меня не было, они ведь осколочные. Тем временем могучие цепи молду натянулись, и осадный мост медленно опустился, пересекая, что там у них вместо рва, а все-таки ров есть. Часть земли под мостом осыпалась, обнажая приличных размеров яму с хищно торчащими кольями на дне. Теперь все по фэншую, да, а то как-то неправильно. Мост есть, а рва не видно. Пластина моста еще не успела до конца опуститься, как в погоню за сопротивленцами ринулись черные тени. И уж от этих союзники принялись отбиваться со всем рвением. Ну и припустили побыстрее, да, одно другому не мешает. надо бы как-то помочь. Отправил пару десятков осколочно-фугасных мин на линию чуть поодаль от моста. Слишком близко к своим ложить не стал, боясь зацепить. Так что первую волну им все-таки придется взять на себя. Но вот окошко под перевести дух я организовать им таким образом вполне смогу. В горле пересохло, рука автоматически потянулась вправо и нашарила стакан с соком, который я немедленно ополовинил. Некультурно рукавом утер подбородок и вновь впился глазами в экран, на котором поверх картин битвы то и дело всплывали сообщения, прогнозы, данные по боекомплекту, по противнику, направление ветра, влажности, атмосферного давления, расстояние до прихода вражеских сил. Откинулся на спинку кресла и потер глаза. Война – это ни хрена не просто. Даже если ты сидишь жопой на стуле и тапаешь сенсорные панели. Неожиданно пиликнул предупреждающий сигнал и разделившийся экран показал, как где-то по полсотни темных, искаженных мастера появились по бокам от наступающих и рывками-блинками кинулись на перерез отступающим. Танки не успевали выехать из ущелья, ракетам и минам надо было сначала долететь. Так что мне оказалось неожиданно нечего противопоставить этой группе любителей идти другим путем, но этого ждали светлые. Когда между беглецами и засадой оставалось меньше полусотни метров и нападающим оставалось совершить один единственный рывок, между ними расцвела стена светящихся терний. Она продержалась всего пару секунд, но за это время, все темные, что впились в нее со всей дури, вывалились с противоположной стороны дымящимися и фонтанирующими кровью кусками. А в тех, кто успел затормозить или наоборот, не успел рвануть навстречу веселой нарезке с грацией носорога влетел отряд рассветной стражи во главе с золотым быком. Это было что-то новенькое. Такого я у светлых в арсенале раньше не видел. К слову о том, что мастера и маги тоже развиваются. На всякий случай попросил Вика выделить тех двух друидов, что сотворили такое диво. Тем временем отступающие кое-как добили догнавших, не без помощи старших товарищей. Особо отличились Ми и Ро. Благодаря ним я увидел, как можно успешно отбивать клинки разной степени длины голыми руками и направлять их в более полезную сторону. Я предупреждала, что они особенно опасны в паре, но и порознь на разных флангах тоже представляют собой грозную силу. Белый росчерк вонзился в центр отступающего строя, пробив защиту и пригвоздив какого-то бедолагу к земле. За дело взялись драконобой. Второй дротик тоже собрал свою жатву, сметя троих, но от четвертого сопротивленцы все-таки смогли увернуться. В ответ грянул гром и алый росчерк рассек воздух уже со стороны отступающих. Где-то на башне замка в ямочку между ключицами стрелка вошла тяжелая пуля снайперской винтовки, взорвалась десятком осколков и вышла из спины, разметав здоровенный кусок мяса и костей по заряжающим. Автоматика выбросила гильзу и я тут же перевела винтовку на другую цель. Очередная пачка мин упала на стены замка, обрушив в ров несколько зубцов. Кар до последнего не верил в то, что светлые помогут. Когда он вернулся к своим эльфам, там вовсю командовала его сестра, и если бы он ее не знал, то решил бы, что все нормально, но нет. Начиная с самого понятия нормы у темных, от которого парень слишком быстро отвык под опекой человека, для темного нормально присмыкаться перед более сильными и требовать преклонения перед более слабыми. И ни у Ро, ни у Ми с этим никогда проблем не было. Да, они не переходили границ, могли наказать за провинность или даже убить за косяк, но никогда за непочтительное обращение. То же самое правило всегда работало в обратном направлении. Когда-то давно, в первый и в последний раз в своей жизни, на следующий день после своего совершеннолетия он посмел к ней обратиться так, как привык в клане. «Сестренка», — сказал он в присутствии гостей из другого дома, — сильнее после этого его не избивал никто в жизни. С тех пор только старшая или Ротандера, и, надо сказать, больше он не забывал о субординации никогда. И да, он видел, как других младших убивали за меньшие, так что он действительно легко отделался. Сейчас же, он был уже не тот младший. Война его закалила, но поставила по другую сторону реки крови и слез. Он стал сильнее, но стал предателем, как и другие эльфы, пошедшие с ним, и с которыми Ротан сейчас так понебратски перекидывается шутеечками. Картан не приревновал, он заподозрил неладное, а потому схватил сестру под локоть и отвел в сторону. И даже после такого сестра не сломала ему руку. Тогда он начал задавать вопросы и получил на них весьма нетривиальные ответы. Ни Ми, ни Ро понятия не имели, удастся ли им вывести поверивших им эльфов из-под удара. Более того, они сами не знали, Выйдут они из этой воды сухими или же им тоже пришел конец? Вначале на словах все складывалось более чем удачно. Они нашли недовольных. Кому-то не досталось силы, кто-то происхождение был недостаточно значимого, кто-то, как и они, всю жизнь исполнял роль слуги или оставался на бумажках и уже не грезил подняться повыше. Узнав о том, что поражение неминуемо, но бойни не предвидится, они легко давали клятвы, обещали помощь и всяческое содействие, но узнав, что на помощь жрецам выступили гномы, резко позабыли клятвы, полюбили нагретые места и вспомнили, как быстро бегать в сторону противоположного лагеря, разом уменьшив ресурс сестричек-заговорщиц до значений погрешности. Собственно, Картана это всегда и удивляла в своих сородичах. Сегодня да, а завтра мы еще посмотрим. Весть о том, что человек и его железные чудовища рядом, она встретила таким взглядом, что Картан отшатнулся, ибо за эту войну видел выражение эмоций от своей сестры больше, чем за всю прошлую жизнь в клане. А уж как она пряла ушками, в алых глазах было все, от неверия до надежды. Тут же прибежала вредная Ми, и они вдвоем засыпали его вопросами, на которые он сам мог только предполагать ответы. Зачем он здесь, может ли он захотеть отомстить за то, что отряд ушел из-под его командования, мог ли он в конце концов решить, что они были с ним слишком грубы? Это особенно Ми интересовало, и на все спрошенное Кар мог только предполагать ответы, потому как знал о человеке пусть и больше других в отряде, но, скажем так, Станислав был не против, когда за ним наблюдали, но сам свои действия пояснять не спешил. Он давал экипировку, лучший лук, который Кар когда-либо держал, самые сбалансированные незачарованные стрелы, которыми он когда-либо стрелял на глазники, защищающие от пыли и слишком яркого света, возможность общаться во время боя, не пытаясь переорать битву. Но карал он только за предательство, притом не надуманное, а самое настоящее. В конце концов, Кар до сих пор носил его подарки без страха, хотя видел, как они взрывались в руках и на головах идиотов, посмевших нарушить их соглашение. К тому, что Станислав скорее всего следит за ними через подаренное оружие, парень относился с пониманием. Уж если он, будучи темным эльфом, не мог поверить в честность другого темного и постоянно ждал удара в спину, то как на его месте должен был чувствовать себя не темный и вообще не эльф? Закончив допрос, Ро умчалась сама договариваться с человеком, а вернувшись поведала, что он от них хочет, точнее, что он им предлагает. И это было похоже на шанс на выживание, на призрачный, но это было в 1000 раз больше, чем имелось изначально.